Глава 8. Янли. Юншен, продолжая сжимать меня в объятиях, накинул мне на плечи еще два слоя одежды и чуть более спокойно обернулся к трясущемуся вояке, поправляя одежду на себе. Что потребовалось от скромных путников, достопочтенным слугам императора? Мы нарушили границы или правила? Не могли бы вы подождать четверть палочки и позволить нам привести себя в подобающий вид? «Прошу простить, достопочтенный небожитель», — торопливо зачастил мужчина в форме капитана императорской гвардии, явно с трудом удерживаясь от того, чтобы снять тяжелый шлем и вытереть потное лицо рукавом. «Я и мои люди, мы ищем сбежавших преступников. Преступницу». «В моей повозке?» — с ледяным недоумением переспросил муж. «Во всех повозках», — чуть пришел в себя вояка. «Я снова приношу искренние извинения, но не могу не выполнить императорский указ. Можно ли презренному гвардейцу увидеть лицо вашей...» «Моей жены?» — морозным тоном уточнил небожитель. И я вдруг почувствовала. И поняла, муж явно что-то задумал. И точно. Юншен чуть подобрался и ляпнул. «Которой?» Я пискнула, зажав рот ладонью, чтобы не заржать самым бессовестным образом. Сушеный Шиди так и упал с сиденья на пол и самопарализовался, судя по звукам. Дело в том, что мой небожитель употребил термин, которым в Поднебесной действительно могут называть жену, но если переводить, он означает «человека, принимающего в себя нефрит». А поскольку в местном языке слова не изменяются по родам, это его можно отнести и к парням, и к девушкам. Вот такие пироги с заклинателями. «Той, которая женщина», — не менее сдавленно просипел императорский стражник. Я быстро, пока никто ничего не успел сказать или сделать, выглянула из-за плеча мужа и улыбнулась капитану. Покрепче обняла Юншена и потерлась о моего небожителя, стараясь всем своим поведением дать понять, что требую объяснений. «Спасибо, госпожа», — выдал тем временем гвардеец. «Простите за беспокойство. Счастливого пути». И занавеска опустилась. Послышались громкие команды, голоса, скрипнули колеса, и повозка снова покатила по дороге. И что это было? Патруль скрылся за поворотом, а я, осмотрев уже точно не помирающего, но все еще напрочь заторможенного Лунвайера, обратилась к мужу с вопросом. «Отвлекающий маневр», — пожал плечами Юншен. «Теперь они будут помнить развратного небожителя, а вовсе не Янли из семьи Тан, ее брата или телохранителя. После того, что видел их начальник и моего замечания, все наши приметы буквально вылетят у них из головы. Останутся только непристойные фантазии и домыслы». «Умно», — согласилась я. «Только ты предупреждай в следующий раз. Я-то ладно, зато твой Шиди чуть в Нижний мир не отправился. Зря мы его, что ли? Зря мы его, что ли, размилитировали на троих?» К упомянутому Шиди медленно возвращался нормальный цвет лица, но на моего мужа он до сих пор смотрел такими глазами, что непонятно было, убить хотел или чего другого. Мы с Юншеном аккуратно вернули Шиди на подушке сиденья и устроили более-менее удобно. Пациент молчал. «Может, не такой он и дурак? Или просто язык отнялся?» «Я тебе это еще припомню, Ашен». «Ясно, все же дурак». «А потом поблагодаришь за спасение», — невозмутимо ответил Юншен, убирая с помощью заколки обрезанные волосы Шиди в неаккуратный и куцый хвост. «Постойте-ка, как Шиди моего мужа назвал? Ну да, у них же были доверительные отношения, хотя Юншен чуть старше и, по правилам, чудик его так называть не должен. То есть, может, конечно, но тогда это прямо семейная связь. И вот родной братец моего мужа бросил его умирать. Ладно, позже разберусь». Повозка довольно бодро бежала по дороге. Нас потряхивало, но в меру. Я занялась детальным осмотром пациента, а он и не возражал. Похоже, после тройного самосовершенствования еще не оклемался. Или решил, что скрывать теперь все равно нечего. По факту, Юншена так не калечили. Не представляю, в чем причина, но помимо знакомых повреждений, которые я диагностировала моему небожителю сразу после покупки, тут имелся еще целый букет, и я не понимаю, где его можно заполучить, если не в пыточной. Парню сломали ребра, отбили почки и селезенку. Слава девяти небесам, совместная медитация ликвидировала наиболее жуткие последствия. Кроме того, у него на спине места живого не было. Хлестали, наверное, кнутом. На запястьях и щиколотках красовались глубокие раны от кандалов. Кое-где бедолагу явно прижигали каленым железом. А что еще с ним делали? Об этом я даже размышлять не хотела. Единственное, чего избежал низвергнутый небожитель — морение голодом и простуды. Видимо, в отличие от Юншена, длительное время провинившегося в темнице не держали, а потащили продавать. Хотя, понятно почему. Его почти убили. Долго бы он не протянул. Вел себя пациент довольно мужественно. Сдерживал стоны, стараясь не ойкать. Не пытался отодвинуться, когда я обрабатывала раны едкими антисептическими растворами и мазями. В его поведении легко угадывался бывалый воин, привыкший к ранам и увечьям. Наверняка он не раз попадал к целителям, а потому был лоялен и терпелив. Но все равно он мне не нравился. Настолько, что пришлось напомнить себе о долге врача. Личные отношения остаются за дверью операционной. «До дома довезем», — сделала я заключение спустя некоторое время, затянув узел на тугой поясной повязке. Сломанные ребра следовало зафиксировать. И запустим курс. Для тебя я мигом реабилитацию организовала. А этого небожителя сперва придется починить. А уж после ванны — иголки и прочие процедуры. Будете на пару развлекаться. На пару? — уловил главное Юншен и напрягся. А ты думал, все? — съехидничала я. Нет, дорогой, с тобой мы только начали. Я не успокоюсь, пока не верну тебя в ту форму, в которой ты был до случившегося безобразия. Тогда давай хотя бы вторую бочку купим. В одну мы вдвоем не поместимся, — хмыкнул муж. По очереди не устраивает, — развеселилась я, искоса глядя, как сушеный Шиди чутко прислушивается к нашему разговору и пытается не сойти с ума. Купим, не проблема, и вторую, и третью, покрупнее. Юншен, похоже, собирался спросить, зачем нам третья, да побольше, но не успел. Повозка съехала с дороги, и колеса мягко запрыгали по траве. «До гостиницы к ночи можем и не доехать!» Занавеска отдернулась, явив озабоченное лицо моего брата. «Остановимся здесь!» Я кивнула, а затем чинно сидела и наблюдала, как мужчины оборудуют лагерь, разводят костер, возятся с котелком и прочим хозяйством. «Хорошо быть достопочтенной женой». Лунвайера мы оставили в экипаже, чтобы не простудился. Сложили оба сиденья, и получилось довольно просторное ложе со множеством подушек, где нежданный подарочек и устроился. Интересно, он в курсе, что и мы там спать собирались? Наверное, нет, иначе не был бы настолько спокоен. Я ждала, когда Юншен закончит с ужином и придет ко мне, чтобы отпихнуть покупку к стеночке. Но, увы, поспать сегодня ночью нам было не суждено.